Типы взаимодействий. Существует еще один описательный подход при анализе взаимодействия — построение классификации различных его видов. Интуитивно ясно, что практически люди вступают в бесконечное количество различных видов взаимодействия. Для экспериментальных исследований крайне важно как минимум обозначить некоторые основные типы этих взаимодействий. Наиболее распространенным является дихотомическое деление всех возможных видов взаимодействия на два противоположных вида — кооперация и конкуренция. Разные авторы обозначают эти два основных вида различными терминами. Кроме кооперации и конкуренции, говорят о согласии и конфликте, приспособлении и оппозиции, ассоциации и диссоциации и так далее. За всеми этими понятиями ясно виден принцип выделения различных видов взаимодействия. В первом случае анализируются такие его проявления, которые способствуют организации совместной деятельности, являются позитивными с этой точки зрения. Во вторую группу попадают взаимодействия, так или иначе расшатывающие совместную деятельность, представляющие собой определенного рода препятствия для нее. Кооперация или кооперативные взаимодействия означает координацию единичных сил участников, упорядочивание, комбинирование, суммирование этих сил. Атрибутами кооперации являются такие процессы, как взаимопомощь участников, их взаимовлияние, их включенность во взаимодействие. Кооперация — необходимый элемент совместной деятельности, порожденный ее особой природой. Леонтьев называл две основные черты совместной деятельности: а. Разделение единого процесса деятельности между участниками, б. Изменение деятельности каждого, так как результат деятельности каждого не приводит к удовлетворению его потребности, что на общепсихологическом языке означает, что предмет и мотив деятельности не совпадают. Леонтьев, 1972, страницы 270-271. Каким же образом соединяется непосредственный результат деятельности каждого участника с конечным результатом совместной деятельности? Средством такого соединения являются развившиеся в ходе совместной деятельности отношения, которые реализованы прежде всего в кооперации. Важным показателем тесноты кооперативного взаимодействия является включенность в него всех участников процесса. Поэтому экспериментальные исследования кооперации чаще всего имеют дело с анализом вкладов участников взаимодействия и степени их включенности в него. Что касается другого типа взаимодействия — конкуренции, то здесь на обыденном уровне чаще всего предлагаются негативные характеристики этого процесса, включающие в себя даже отождествление его с враждой, что и было отмечено в приведенном определении. Однако более внимательный анализ конкуренции позволяет наделить его и позитивными чертами. В ряде исследований вводится понятие «продуктивная конкуренция», характеризуемая как гуманная, честная, справедливая, созидательная, Шмелев, 1997, в ходе которой у партнеров возникает конкурентно-созидательная мотивация. В этом случае во взаимодействии хотя и сохраняется единоборство, но оно не перерастает в конфликт, а обеспечивает лишь подлинную состязательность.